Глава 9. Почему я? Демон, сидящий в каждом из нас, — это наш способ существования. Гераклит Эфесский. Ко мне на прием записалась молодая женщина. Захотела поговорить со специалистом о своих алкогольных делах. Пришла. Стройная, красивая, очаровательно суетливая. Зайдя в кабинет и сев в кресло, она сразу же принялась рассказывать, как ей вредит пиво и как сильно она хочет избавиться от зависимости. Впрочем, красота ее лица была заметно тронута алкогольными трансформациями, а стройной она не столько была, сколько старалась казаться, пытаясь втянуть живот, хоть время от времени и забывала об этом. Женщина производила много движений и слов, было ощущение, что она боится остановиться и обнаружить что-то нежелательное или опасное для себя. Я стал слушать внимательнее. «Я люблю пиво. Я пью только пиво. В Греции, в Италии, во Франции или где-то еще могу пить и вино тоже. Но люблю я пиво. Холодное, нефильтрованное. Я выпиваю 10 бутылок в день. Это моя доза. Так я живу уже несколько лет. Это, можно сказать, мой стиль жизни». «В чем же проблема?» «Лицо», — сказала она. «Посмотрите на мое лицо. Оно изменилось. Я ведь не слепая. Мне важно быть красивой. Я всегда была красивой. Я была звездой любой компании. Но лицо стало меняться. Когда мой косметолог сказал, что дело в алкоголе, я устроила скандал. Когда мне это сказали и другие косметологи, и мануальщик, и лучшая подруга, я была вынуждена признаться себе. Я много, очень много пью, они правы. Я все же убедила себя, что это не такая уж серьезная проблема. Решила, что буду пить не 10, а 6 бутылок в день. И у меня не получилось. Хорошо, — сказала я себе, — давай сначала перейдем с 10 на 8. У меня и это не получилось. А выпивать 12 или 13 бутылок вместо законных 10 нет-нет, да и получается. Причем все чаще-чаще. Поймите правильно, речь сейчас даже не о том, чтобы бросить совсем. Меня от одной этой мысли охватывает ужас. Речь о том, что я ни разу не смогла выпить меньше 10 бутылок. Она заплакала. Я вижу, что все слишком далеко зашло. Я не понимаю, почему именно у меня так. Да, дедушка пил и умер от этого, но неужели дело в этом? Неужели дело в его поганых генах? Почему именно я? Вы сказали, что любите пиво. Любить — это что-то нормальное, что-то личное и ценное. Это как выбор, как предпочтение, а не как проблема. Это зависимость, это болезнь. Я алкоголичка, я прекрасно это понимаю. Я думала, что люблю пиво, но когда попыталась просто снизить дозу на пару бутылок, меня охватила паника, злость. Я стала разбивать тарелки и крушить все. Ударила консьержа, поссорилась с мужем, сыном и мамой. Это ненормально. Конечно же, это зависимость. Почему я не могу пить, как нормальные люди? Вы пьете, потому что вы зависимы? Да, конечно. Что бы вы делали, если бы не были зависимы? О, тогда я бы спокойно пила сколько хо... Тут женщина осеклась. До сих пор она будто бегала, но теперь остановилась. Она смотрела перед собой и молчала. Потом медленно произнесла. Это как получается? Что зависимое, что независимое. Я хочу только это, только выпивать. Давайте попробуем ответить на вопрос красивой стройной женщины, чей образ я собрал из черт примерно десятка реальных пациентов и пациенток. Она спрашивает, почему именно она попала в ситуацию, когда перестать выпивать или хотя бы снизить количество употребляемого алкоголя оказывается трудновыполнимой задачей. Алкоголь вреден. Табак вреден. Наркотики вредны. Это вам любая бабушка скажет. Я не советую досаждать бабушкам, от этого они нервничают и идут пить сердечные капли. Капли содержат фенобарбитал. Фенобарбитал вреден. Фокусирование на вреде алкоголя, табака и в гораздо большей степени наркотиков, причем без разбора, всех, породило стойкий страх, неприязнь, враждебность по отношению к психоактивным веществам как на уровне отдельных людей, так и на уровне социальных групп и даже целых государств. В некоторых странах наркополитика настолько строгая, что люди страдают больше от нее, чем от наркотиков. Обсуждение этого неизлечимо больного вопроса не входит в мои задачи, но никто, никто не помешает мне упомянуть интеллектуально честного, смелого, уважаемого человека, психиатра и нейропсихофармаколога Дэвида Натта. Профессор Натт до 2009 года возглавлял Совет по борьбе с наркотиками Великобритании. В 2009 году он опубликовал статью, в которой сравнивал риски употребления экстази с рисками занятия конным спортом. Опираясь на статистику, Натт показал, что конный спорт опаснее для здоровья, чем экстази. Профессор Натт один из тех, кто призывал изучать факты и подходить к вопросам алкоголя, никотина, других психоактивных веществ рационально, без истерики и фобии. В 2010 году Дэвид Натт основал независимый научный комитет по наркотикам. В том же году в журнале Lancet Натт с авторами опубликовал экспертную шкалу вреда психоактивных веществ. Команда Натта оценила вред алкоголя, табака и наркотиков по 16 параметрам. Оказалось, что по совокупному вреду алкоголь занимает первое место, на втором месте героин. Табак тоже вошел в первую пятерку. Люди, настроенные дружелюбно по отношению к рекреационному использованию наркотиков, часто ссылаются на шкалу Натта, чтобы объяснить, почему выбирают наркотики, а не алкоголь. Действительно, имея всего два варианта – алкоголь или наркотики, я бы тоже выбрал то, что менее вредно. Хорошо, что у меня есть вариант «ни то, ни другое». Дэвид Натт с коллегами сравнивает потенциал зависимости от 20 наиболее популярных веществ по трехбалльной шкале. Героин по этой шкале набрал 3 балла, бензодиазепины – 1,83, табак – 2,21, алкоголь – 1,93. Отлично, эти ребята отобразили в числах то, что мы всегда знали. Психоактивные вещества вызывают зависимость, если их употреблять. Мы также знали, что героин по способности приводить к зависимости сильнее, чем алкоголь. И мы почти не удивлены, что табак оставил позади алкоголь. Табак – та еще зараза, да-да. Мы можем обоснованно ответить нашей героине, что зависимость от алкоголя у нее вызвала самоупотребление. И, в общем-то, будем правы. Люди начинают пить не потому, что зависимы, они таковыми становятся постепенно и именно из-за того, что пьют достаточно много, часто, долго. Но потом причины и следствия меняются местами. Люди продолжают пить, потому что зависимы. А теперь давайте зайдем с другой стороны. Что если мы будем сравнивать количество людей, которые подсаживаются на то или иное вещество? Такое исследование тоже проводилось. Оно показало, что 32% людей, куривших табак, в итоге становятся никотинозависимыми. Это намного больше, чем доля подсевших на героин – 23%. У зависимых от кокаина этот показатель равен 17%, от алкоголя – 15%, от марихуаны – 9%. Может показаться, что мы снова слышим какие-то числа, которые показывают способность разных веществ вызывать зависимость. Да, но не только. Давайте выберем любое вещество и число. Алкоголь – 15%. Из 100 человек, употребляющих алкоголь, 15 становятся зависимыми. Я задаю вот какой вопрос. Почему именно эти 15 человек подсели на алкоголь? Чем они отличаются от остальных? Собственно, этот вопрос и задала мне наша героиня. Да, алкоголь вызывает зависимость. Достаточно продолжать употреблять его, и, вероятно, зависимость рано или поздно сформируется. Но почему у одних рано, а у других поздно? Что еще, помимо алкоголя, должно присутствовать в жизни человека, чтобы случилось аддиктивное бинго? Раньше научные споры велись вокруг двух подозреваемых – природы и воспитания. «Люди становятся зависимыми, ибо такова их природа», – говорили одни. «Люди становятся зависимыми под влиянием факторов социальной среды», – твердили другие. «Природа или среда?» Сейчас, в 21 веке, в центре внимания ученых все те же двое подозреваемых, причем оба пойманы за руку, так что «или» сменилось на «и». И природа, и среда готовят ту почву, на которой вырастает аддикция. Одно исследование на близнецах показало, что доля генов в патогенезе зависимости составляет от 40 до 60%. В другом исследовании называется интервал от 40 до 70%. Практически все попавшиеся в поле моего внимания исследования указывают на то, что зависимость примерно наполовину обусловлена генами, причем такая степень наследуемости выявлено в формировании зависимости от основных классов аддиктивных веществ – психостимуляторов, опиатов, алкоголя, никотина, каннабиноидов. Какими именно генами? К формированию тяжелой никотиновой зависимости причастен локализованный на 15-й хромосоме генный кластер субъединиц никотиновых рецепторов – альфа-5, альфа-3 и бета-4. CHRNA5, CHRNA3, CHRNB4. Этот же кластер замешан в формировании алкогольной, опиоидной и кокаиновой зависимостей. Причем слова «причастен» и «замешан» не обязательно означают, что ген усиливает влечение к никотину. Так у носителей гена CHRNA5 снижена реакция отвращения при первых пробах психоактивного вещества. Именно это повышает риск возникновения зависимости у таких людей. Локализованный на 8-й хромосоме генный кластер субъединиц никотиновых рецепторов альфа-6 и бета-3, CHRNA6, CHRNB3, тоже виновен в никотинизме, хоть и в меньшей степени. И, наконец, полиморфизм в гене CYP2-альфа-6, кодирующем фермент, который превращает никотин в катенин, также способствует увеличению количества выкуриваемых сигарет и формированию зависимости. Эти данные получены в результате полногеномного поиска ассоциаций GWAS у 80 тысяч человек. Люблю современную генетику за масштабность и основательность подхода к изучаемым проблемам. Перейдем к алкоголю. Спокойно, это не призыв выпить. Алкоголизм – первая из аддикций, в патогенезе которой был обнаружен генетический вклад. Еще в 1972 году Питер Волф обратил внимание на то, что у многих азиатов после употребления алкоголя отмечается сильное покраснение кожных покровов. Почему это происходит? Дело в метаболизме этилового спирта. Он окисляется преимущественно в печени с помощью алкоголь-дегидрогеназы (ADH) и альдегид-дегидрогеназы (ALDH). Оба фермента встречаются в нескольких формах, которые кодируются разными генами. Кроме того, существуют варианты, аллели, генов, которые кодируют ферменты с различными биохимическими характеристиками. То, какие аллели, ADH или ALDH, человек несет, влияет на его уровень потребления алкоголя и риск алкоголизма. Например, некоторые аллели, ADH1B и ADH1C, кодируют особенно активные ферменты ADH, что приводит к более быстрой конверсии этанола в ацетальдегид. Эти аллели снижают риск алкоголизма. Судите сами. Не успели вы насладиться заветной этаноловой эйфорией, как вас начало корчить от страданий, связанных с токсичным ацетальдегидом. Вариант гена ALDH2 кодирует неактивный фермент ALDH, что приводит к накоплению ацетальдегида. Люди с таким геном в 9 раз реже становятся алкоголиками, чем носители других вариантов гена, кодирующего ALDH. Таким образом, носители аллелей ADH1B, ADH1C и ALDH2 с рождения застрахованы от алкоголизма. Но дело не только в печеночных ферментах. Когда речь идет о зависимости, все дороги ведут в мозг. Дофамин – нейротрансмиттер удовольствия, но не самого приятного ощущения, а ожидания его получить. Суля нам удовольствие, дофамин участвует в процессах вознаграждения и научения. Научение лежит в основе формирования привычек и аддикций. Среди генетических факторов, ведущих к поломке дофаминовой трансмиссии, наибольшую известность получила однонуклеотидная последовательность TAQ1A в гене DRD2, кодирующем дофаминовый рецептор D2. Правда, позже выяснилось, что TAQ1A находится не в DRD2, а в соседнем гене ANKK1, но это, тем не менее, каким-то образом влияет на DRD2. Полиморфизм в генах DRD3 и DRD4, кодирующих, соответственно, рецепторы D3 и D4, также ассоциирован с алкогольными проблемами. Помимо аллелей, влияющих на трансмиссию дофамина, в одном масштабном исследовании, охватившем 275 тысяч человек, было выявлено 18 генетических вариантов, значительно ассоциированных со злоупотреблением алкоголя и с алкоголизмом. VRK2, DCLK2, ISL1, FTO, IGF2BP1 и так далее. Героин – наркотик с довольно высоким аддиктивным потенциалом, но вероятность подсесть на хмурый намного выше у лиц с определенными вариантами генов OPRM1 и OPRD1. Что насчет марихуаны? Недавно были опубликованы результаты исследования GWAS. Датчане сравнили генетическую информацию, взятую у 2000 человек с каннабисной зависимостью и у 50 тысяч человек без зависимости. Оказалось, что зависимость от конопли связана с мутацией в гене CHRNA2. Более масштабное исландское исследование генов 5500 лиц с каннабизмом, вы ведь слышали это слово, и 300 тысяч человек Бизонова подтвердило причастность CHRNA2 к возникновению каннабисной аддикции. У нашей пивной героини нет проблем с деньгами, как вы догадались. До того, как попасть ко мне, она потратила кругленькую сумму на секвенирование своей драгоценной ДНК. В будущем, в эру персонализированной медицины, ДНК-анализ войдет в стандарт обследования любого пациента. Но сейчас, в наше время, врачи, в общем-то, не знают, что с этой информацией делать. Так вот, у пациентки было выявлено 6 генных вариантов, ассоциированных с алкогольной зависимостью. Казалось бы, ей просто не повезло в генетическом спортлото. Но все не так просто. Я узнал, что у нее есть гомозиготная сестра-близнец, которая руководит школой фигурного катания, не пьет, не курит, не употребляет наркотики, хотя в молодости всякое бывало, и, похоже, живет счастливой, осмысленной жизнью. Получается, можно быть носителем генов зависимости и не быть при этом алкоголиком. Почему так? Если вы устали от сложных, непроизносимых аббревиатур, пропустите этот фрагмент. Он про транскрипционные механизмы и эпигенетику аддикций, а это значит, что нам не обойтись без Delta-FOSB, CREB, NF-KB и MEF2. Пусть остаются те 10-15% слушателей, кто имеет привычку слушать, не пропуская ничего. Ну, или потерпите, ладно уж. Транскрипция – перенос генетической информации с ДНК на РНК с помощью фермента РНК-полимеразы. На основании этой информации в рибосомах синтезируются белки – трансляция. Эпигенетика – наука, изучающая такие механизмы наследования, которые связаны не с генетической информацией, а с тем, активны гены или нет, включены или выключены. Если какие-то гены активны, то таковыми они могут оставаться и в следующих поколениях клеток, и даже в следующих поколениях организмов. Как это все связано с зависимостью? А вот как. Всего через час после введения одной дозы кокаина у лабораторных мышей активируется примерно 100 генов. Через какое-то время эти гены затухают. Некоторые гены перестают активироваться в ответ на повторное введение наркотика. Но вот что интересно. При многократно повторяющихся введениях психоактивных веществ подавляющее большинство генов становятся чрезмерно активными и остаются таковыми даже после прекращения введения ПАВ. Как кокаин или этанол или никотин, подставьте свое вещество, это делает. Аддиктивные вещества вызывают чрезмерную экспрессию транскрипционных факторов. CREB – один из них. Он активирует множество генов, то есть делает их доступными для транскрипции. CREB повышается на несколько часов или суток, потом возвращается к исходному уровню. Кокаин, морфин, этанол, тетрагидроканнабинол повышают также экспрессию Delta-FOSB. Этот транскрипционный фактор, в отличие от CREB, уже способен длительно активировать большое количество генов. Причем повышенная экспрессия Delta-FOSB в типе D1 средних колючих нейронов прилежащего ядра в настоящее время считается необходимым и достаточным условием для нейроадаптивных и поведенческих изменений, наблюдаемых при аддикции. Предполагается, что CREB участвует в формировании аддикции через отрицательное подкрепление, а Delta-FOSB через механизмы положительного подкрепления. NF-KB еще один транскрипционный фактор. Его экспрессия приводит к образованию новых дендритных шипиков. Вспоминаем школьную биологию. На нервных клетках есть отростки – дендриты и аксоны. Так вот, на дендритах тоже есть отростки, шипики. Ну, то есть речь уже идет об изменениях структуры нервной клетки. Клетка отращивает шипики на дендритах, а в случае употребления опиатов, наоборот, теряет их, что в итоге приводит к ремоделированию нейронных цепей. Причем не только при введении психоактивных веществ. NF-kappa-B способен изменить морфологию нейронов также при стрессе и депрессии. Наконец, MEF2 – это фактор, активность которого подавляется при введении кокаина, что тоже способствует образованию новых дендритных шипиков. Нейробиолог Эрик Неслер подчеркивает, что транскрипционных факторов, влияющих на гены при употреблении психоактивных веществ, может оказаться намного больше, чем сейчас известно, но из перечисленных ранее одного только дельта-ФОСБ достаточно, чтобы заложить основы нейропластических изменений, приводящих к аддикции. Похоже, дельта-ФОСБ – это такой молекулярный переключатель, запускающий долгосрочные клеточные изменения. Вот он, ключ к ящику Пандоры. Гены, эпигенетика – все это сложно. Дело в человеке, скажет кто-то из слушателей. Вон, взять эту вашу гипотетическую героиню. Она явно какая-то неуравновешенная и злая, все решает характер. И я с этим частично соглашусь. Дело все еще в эпигенетических изменениях, но не только в тех, что происходит в нейронах системы вознаграждения. Любая наша особенность, любой фенотипический признак – результат взаимодействия генов и среды. И возникшие вследствие эпигенетических изменений личностные черты, особенности нашей нервной системы, могут сделать нас более или менее уязвимыми для аддикции. Какие именно черты и особенности? Поведенческие паттерны могут сильно варьироваться от культуры к культуре, от ситуации к ситуации, а также зависеть от пола, возраста, гормонального фона и метаболизма, сопутствующих психических и соматических заболеваний, размера зарплаты и съеденного на завтрак круассана. Люди – сложные, хорошо обучаемые и поведенчески пластичные гоминиды. Но при всем психическом и поведенческом разнообразии некоторые характерологические черты человека более-менее стабильны. Эти черты известны как «большая пятерка». Экстраверсия, добросовестность, доброжелательность, нейротизм, открытость новому опыту. Модель «большой пятерки» получила признание в мировом научном сообществе, что бывает не так уж часто, когда речь идет о зыбких психологических абстракциях. Проведя исследование, в ходе которого были изучены поведенческие особенности 3785 близнецов, ученые пришли к выводу, что ассоциации между чертами большой пятерки и аддикцией в целом слабые, но тем не менее статистически значимые в отношении таких черт, как нейротизм, доброжелательность и добросовестность. В другом исследовании была выявлена корреляция между выраженностью черт большой пятерки и употребляемым психоактивным веществом. Так, у курильщиков марихуаны нейротизм достигал средних значений, у потребителей кокаина и героина – очень высоких. Но, возможно, склонность к аддикции определяется не столько чертами личности, сколько элементарными особенностями функционирования нервной системы. Совокупность таких особенностей называют эндофенотипом. В психиатрической генетике немного изучены эндофенотипы шизофрении и биполярного расстройства. Например, у больных шизофренией и членов их семей снижена вербальная и визуальная рабочая память, что связывают с некоторыми аллелями гена RELN. Что если существуют эндофенотипы, повышающие аддиктивную уязвимость? Существуют. Группа исследователей взялась за изучение таких эндофенотипических черт, как позитивная эмоциональность PEM, негативная эмоциональность NEM и сдерживающий контроль CON. PEM, позитивная эмоциональность, характеризует чувствительность к вознаграждению. Люди с выраженной PEM расположены к общению, в целом более активны, оптимистичны, возбуждены, позитивны. PEM, позитивная эмоциональность, модулируется дофаминергической системой, берущей начало в среднем мозге и связанной с полосатым телом, префронтальной корой, гипоталамусом и миндалиной. NEM, негативная эмоциональность, основной аспект чувствительности к наказаниям. Чувствительность к стрессу, склонность испытывать беспокойство, гнев, подавленность – это про людей с выраженной NEM, негативной эмоциональностью. NEM связана с глутаматергическими путями между вентромедиальной и префронтальной корой, передней поясной извилиной, миндалиной и островком. И, наконец, сдерживающий контроль, кон. Это способность сдерживать импульсивные действия. Нейронные пути, обеспечивающие кон, включают в себя правую нижнюю лобную извилину, преддополнительную моторную зону и их проекции на полосатое тело и субталамическое ядро. Таким образом, определенные нейронные цепи модулируют те или иные эндофенотипические черты. Изучая то, как три эндофенотипические черты связаны с зависимостью, авторы пришли к выводу, что лица с высокой ПЭМ, позитивной эмоциональностью, высоким КОН, сдерживающим контролем, и низкой НЭМ, негативной эмоциональностью, менее подвержены аддикции, чем лица с низкой ПЭМ, позитивной эмоциональностью, низким КОН, сдерживающим контролем, и высокой НЭМ, негативной эмоциональностью. «Что вы там говорили про мою вымышленную пациентку? Что она неуравновешенная и злая? Возможно, именно это привело ее к зависимости, и если она действительно хочет бросить пить, то перед ней стоит непростая задача – что-то сделать с этими своими чертами». Настал момент, когда я могу использовать слово «environ». У вас есть любимые слова? Мне нравятся слова «лемниската», «меритократия», «диегезис» и слово «environ». Геном – это совокупность всех генов. Environ, от английского environment, среда, окружение, это совокупность всех факторов среды. Многообразие интеракций между геномом и environment приводит к появлению тех или иных признаков, особенностей, слабых и сильных черт личности. Алкоголь, героин, кокаин, амфетамин, никотин, тетрагидроканнабинол вызывают зависимость, в этом нет сомнений. Но люди уязвимы к формированию зависимости в разной степени. Мы прошлись по генам и эпигенетике, мы коснулись эндофенотипов. Теперь ненадолго остановимся на наиболее типичных факторах среды, достоверно повышающих аддиктивный риск. Все больше и больше клинических, доклинических и популяционных исследований демонстрируют связь между вызывающими стресс обстоятельствами и формированием зависимости. К таким обстоятельствам относятся уход или смерть родителя, развод родителей, семейные конфликты, изоляция и покинутость, предательство со стороны значимого близкого, эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, а также наблюдение за насильственными действиями в отношении другого, война, стихийные бедствия, плохие экономические условия. Общий между перечисленными вариантами – вызываемый ими стресс. Можно ли сказать, что стресс как таковой повышает риск зависимости? Можно. Стресс – совокупность неспецифических реакций организма в ответ на воздействие неблагоприятных факторов, стрессоров. При этом в определенных нейронах гипоталамуса вырабатывается кортиколиберин, который поступает в гипофиз и стимулирует там выработку адренокортикотропного гормона, АКТГ. Далее АКТГ поступает в кровоток, доходит до надпочечников и вызывает там секрецию кортизола, который, воздействуя на рецепторы в различных клетках, готовит организм к тому, чтобы пережить плохие времена. Небольшой стресс не вреден и даже полезен, а вот слишком интенсивный или слишком длительный способен причинить серьезный вред организму. Исследований, нацеленных на выявление четкой связи между стрессом и зависимостью, за последние годы было проведено довольно много. С акцентом на те или иные аспекты, эти исследования в целом показывают, что стресс – несомненный фактор формирования риска зависимости, но в то же время они не отвечают на вопрос, где находится критически важное место связи между стрессом и зависимостью. И лишь относительно недавно было показано, что при стрессе запускаются опосредованные через сигнальный путь WNT, бета-катенин, морфологические изменения в нейронах, повышающие уязвимость нервной системы к зависимости. Горькая ирония заключается в том, что психоактивные вещества не снижают уровень стресса, вопреки ожиданиям самих аддиктов, а в долгосрочной перспективе очень даже повышают его, а самих зависимых делают все менее и менее стрессоустойчивыми и жизнестойкими. Хочу отметить один тесно связанный со стрессом фактор – характер привязанности к значимым взрослым. Целенаправленные исследования в отношении 56 721 лица выявило значительную корреляцию между уровнем безопасности межличностной привязанности и употреблением психоактивных веществ. Печально, но когда изучаешь сотни наркоанамнезов, и неизменно находишь свидетельство ненадежной привязанности зависимых к их родителям, невольно приходишь к мысли, что зависимость — это расстройство, которое возникает тогда, когда надежная привязанность не случилась. Похоже, мы совсем не можем жить без привязанности, а если ее нет, то годится даже разрушающий нас алкоголь, героин или что там попалось каждому на его пути. Женщина задумчиво слушает меня. Я с трудом различаю ее силуэт сквозь туман научных абстракций. Кажется, она распалась на 10, 20, 100 лиц, мужчин и женщин, с самыми разными историями, обеспокоенных одним и тем же вопросом. Почему это случилось именно со мной? И что именно случилось? Потому что, ответив на эти вопросы, они смогут понять, что им следует сделать, чтобы вернуть себе свою жизнь, чтобы вернуть себе себя. У зависимости нет одной единственной причины. Есть множество факторов, повышающих или снижающих вероятность ее формирования. Плохо, если вам достались кое-какие досадные аллели. Недавнее исследование генетического материала 1 200 000 человек выявило 566 генов, ассоциированных с разными аспектами употребления алкоголя и табака. Пора принять тот факт, что генетика к делам аддиктивным очень даже причастна. Еще хуже, если ваши нервные клетки претерпели пластические изменения из-за стрессов и боли бытия и стали чрезмерно уязвимы для зависимости. Иногда воздействие факторов среды, и не только стрессовых, оказывается настолько мощным, что даже гены, защищающие нас от зависимости, не справляются. Так, замечательный антиалкогольный ген ALDH2 не спас своих носителей. Между 1979 и 92 годами доля японцев, злоупотребляющих алкоголем и имеющих эту аллель, выросла с 2,5 до 13%, поскольку среди бизнесменов сложилась культура пьянства, из-за которой было намного сложнее отказаться от алкоголя. Несколько эпизодов употребления и психоактивные вещества посредством транскрипционных факторов включают нужные гены, в нейронах происходят морфофункциональные перестройки, и функционирование мозга изменяется таким образом, что дальнейшая жизнь превращается в череду сменяющих друг друга эпизодов неконтролируемого употребления психоактивных веществ, синдрома отмены и тяги, толкающей на поиск новой дозы. Но каким образом взаимодействие генетических, эпигенетических, эндофенотипических, психосоциальных факторов дает аддикцию на выходе? Что именно происходит с работой мозга? Как меняются наши желания, эмоции, мысли и поведение, точнее, лежащие в их основе нейробиологические процессы?